Или захватить Баркентину. А даже и захватив ее, ухитрились поднять якорь, поставить нужные паруса и, удачно маневрируя ими, вывести судно из залива. Тем не менее, судна на месте не было. Я вскарабкался на высокий обрыв скалистого берега позади нас, едва держась на ногах от усталости и голода, и одолев неприступный гребень скорее благодаря удаче и везению, чем силе и ловкости. Никаких признаков золотой надежды на горизонте. Но какая-то темная тень скользила по сверкающей поверхности воды, подобно кораблю-призраку, плывущему в безветрие по лунной дорожке. Вдруг, на какое-то мгновение, тень предстала передо мной во всей своей элегантной красе, до мельчайшей черточки вырисовываясь на фоне сверкающей зеркальной глади залива. Это была шхуна. И шхуна эта могла быть только соколом, направляющимся в открытое море. Подстегиваемый неожиданной новостью, я поспешно спустился с обрыва и обнаружил сэра Ричарда и остальных плотной толпой, окружившими Майка, который склонился над чем-то, лежавшим наполовину в воде, наполовину на суше. Подойдя ближе, я понял, что их находка уже многое им объяснила. Это был труп Уэллса, выброшенный на берег волной только что начавшегося прилива. Рубаха на груди мертвеца, то ли от грубого рывка, то ли течением и острыми ветвями подводных кораллов, была разодрана до пояса, обнаружив под сердцем зияющую синевато-багровую рану, переставшую уже кровоточить. «Смотрите», — воскликнул Майк, — «это не стрела, это огнестрельная рана. Его убили не черномазые. На борту измена. Бедняга Мартин. Но будь я проклят, если не отомщу за тебя. Поглядите-ка вдоль берега, ребята. Там могут найтись остальные». Его опасения оказались небезосновательными. Еще два мертвых тела волны выбросили на берег. И каждая из них принадлежала друзьям Майка. Сколько всего жертв скрывалось в морской пучине, можно было только догадываться. Одного из моряков убили выстрелом в затылок с близкого расстояния, поскольку вокруг раны виднелись следы порохового ожога. В спине другого зияла глубокая ножевая рана. «Предательство!» — прохрипел гигант, озираясь по сторонам так, что Харди и двое других, отобранных Сэмом для участия в вылазке на берег, в испуге попятились назад. Один убит трусом, подкравшимся сзади. Другой оглушен ударом пистолета по голове. Работа запевала Сэма. «Ну, погоди, проклятый пес! Я задушу тебя собственными руками! Эмбер, Ноулс, Пирс, Йетс!» Товарищи окружили его, обнажив оружие. Я выхватил шпагу и бросился между ними и тремя матросами. Сэр Ричард встал рядом со мной. «Стой, Майкл!» — закричал я. «Ты же не знаешь, что произошло в действительности. В любом случае эти трое не имеют ничего общего со злодеянием на борту. Нас всего 10 против сотни дикарей. Мы должны держаться вместе. Опомнись, или ты сошел с ума». Похоже, что так оно и было. Лезвие его тесака высекло сноп искр при встрече с моим клинком. Я ощутил могучую силу его запястья, парируя удар. Звон стали рядом со мной свидетельствовал о том, что сэр Ричард тоже вступил в поединок, а жалобный визг Дона, что и бедняге, досталось на орехи. Для упражнений фехтования время было далеко не подходящее. К счастью, Майкл пытался достать меня на выпаде концом тесака, иначе его тяжелые рубящие удары с плеча скоро проломили бы мою защиту. Я пропустил его лезвие до гарды своей шпаги и быстрым поворотом кисти вышиб оружие из его чересчур жесткого захвата. Тесак отлетел далеко в сторону и вонзился торчком в мокрый песок. А ошеломленный Майкл отпрянул назад с почти комическим выражением крайнего изумления на лице. Я тоже отшвырнул шпагу и одним прыжком приблизился к нему, схватив его за руку.